Игла. Фуз. В августе 87-го вам, студенту третьего курса в ГИКа, доверили снимать на казах-фильме полнометражную картину. Случай беспрецедентный. Как так получилось? Рашид, я сам не ожидал такого поворота событий. Планировал снимать картину году в 90-м, не ранее, и вдруг... Я приехал на каникулы в Алма-Ату и уже собирался возвращаться назад, когда меня вызвали к руководителю объединения «Казахфильм». У них там в запуске был фильм «Игла». И они решили сменить режиссера. Этот режиссер, кстати, потом приличные картины снимал. А у меня уже к тому времени, благодаря Яхе, сложилась репутация. Вот, парень делает фильмы о наркоманской среде. И они мне предложили этот фильм взять с условием, что я уложусь в оставшееся время и деньги. Я подумал и согласился, выдвинув, правда, три условия. Во-первых, я оговорил возможность вольного обращения со сценарием, не то чтобы взялся изменить сюжет, но оставил за собой право импровизировать по ходу съемок. Во-вторых, приглашение непрофессиональных актеров, моих друзей, часть которых имеет дурную репутацию в КГБ. И, в-третьих, главным оператором картины должен был быть мой брат. Руководство объединения, как ни странно, согласилось. Мы ударили по рукам. Я сразу позвонил Виктору в Питер, все, приезжаю, вот... Наше кино.